зеленого света, пронизанного красными жилами, взметнуло, чтобы пламя охватило человека. На долгие минуты его мозг очутился в вихре неописуемых ощущений, в мозаике сумятицы чужих мыслей, бесконечной тьме, перемежаемой вспышками бесформенных бликов. Теперь он завис в вечности, в калейдоскопическом водовороте чужих снов, где мозг его полностью слился с космическим разумом, настолько чуждым, что каждая пылинка в луче его мыслей была загадкой. Мятежные образы, непостижимые проекции сенсорных импульсов, для коих не существовало человеческого органа восприятия. Кейну кое-как удалось удержать в мозгу рассеченную паутину некой целостности, зарождающееся осознание постороннего наблюдателя, прозрение, приходящее к спящему, понимающему, что он движется в границах сна, но бессильного разорвать его чары, либо изменить его ход. Он чувствовал, как ткань его разума, его бессильно распластанную душу трогают, разглядывают, изучают с небрежным любопытством, равнодушно, но сосредоточенно. Психологическая вивисекция рассердила Кейна или призрак его разума, стремящийся к понятному целому. Он попытался собрать воедино осколки своего сознания, воспротивиться вторгавшемуся разуму, безжалостно считывающему начертанные в его душе памятные строки. Сопротивление было встречено гневом, но его гигантская психическая энергия крепла с каждым мгновением. Века, посвященные оккультным наукам, наделили Кейна властью над тайными силами, неизведанной почти никем из людей на тропе знаний. Испуганный неожиданным усилием чужой разум отпрянул, и Кейн могучим рывком занял опустевшие крепости своего сознания. Последовало ощущение обескураженного изумления этим неожиданным отпором, положившим конец непрошенному вторжению. Затем чуждое существо решило еще раз сломить волю Кейна. Хотя сознание пока не подвергалось новой пытке, Кейна все еще кружило в вихре чужих мыслей. Частицы образов, осколки чувств теперь становились понятнее, то ли благодаря ознакомлению с новой перспективой, то ли потому, что пелена чужого разума изменяла сенсорные импульсы, подгоняя их под человеческое восприятие. Первоначальный хаос постепенно сливался в одно целое наподобие ярких кусочков бесконечной мозаики. Разум Кейна мог уловить смысл в отдельных узнаваемых фрагментах разворачивающейся перед ним картины, хотя местами части фриза оставались бесформенными пятнами нечеловеческой мысли, передающими радужные цвета знакомого спектра. Но вот фрагменты слились воедино. Темнота, бесконечное ожидание, томление, движение, во времени, в пространстве, опасность, энергия, непривычное движение, побег от опасности, опасность в пути, мучительное желание, предчувствие, приливы и отливы мощных потоков энергии, терпение, отчаяние, предчувствие, надежда, остановка движения, опасность, энергия, отпор, завершение, надежда. Свет, перемещение. С огромной высоты облака, море, материк. Белые, синие, зеленые, красные вспышки. Опасность. Ближе. Полет через лазурный океан к темному лесу. Таящаяся в море и в лесу опасность. Ужасающая мощь неисчислимой энергии. На груди континента горящая рана, куда устремился парящий морской поток. Цель достигнута. Завершение. Заселение континента. Надежда. Гордость. Картина яснее движется в странно сжатом потоке времени. Понятные образы то и дело замещаются символами. Высящийся над морем каменистый остров. Туманное побережье на горизонте по ту сторону катящих волн черных вод. Стены, устремленные ввысь, торчащие из острова наподобие застывших кристаллов иния. Стены – здания причудливой архитектуры. Паутина улиц. Позади доки и стрелы причалов. Огромная дорога, пронизывающая море лучом света. Город, вырвавшийся фантастическим буйным цветком из непородившей его земли. Какая странная двойственность. Точка наблюдения неподвижна и вместе с тем движется. Восприятие под перемещающимися углами. Мгновения, рассматриваемые и проектируемые с разных точек. Движущиеся через поднимающийся город формы. Крейлоранские строители, чешуйчатые существа, очевидные предки их выродившихся потомков Рилити, присущая земноводным уверенность, обдуманность действий. Перепончатые руки, ваяющие город, предводители, продумывающие его архитектуру до малейших деталей. Ползущие тут и там гигантские механизмы, словно блестящие неутомимые муравьи в своем муравейнике. Металлические руки, поднимающие колоссальные каменные блоки. Сверкающие копья пламени, извергаемые странными инструментами. Сплавляющие бесшовное сочленение, врезающие точные углы, наносящие сложную гравировку на плоскости. Гигантские суда, несущиеся по морю водяными жуками. Бронзовые многоножки с горбами груза на спинах, важно вышагивающие по дороге. Затем высыпающие горы измельченной руды и щебня. Выгруженные неведомо откуда и кем холмы загадочного материала. Все это поглощается огромными тушами машин, печей, преобразующих материал посредством немыслимых энергетических сил в блоки красноватого вулканического камня, листы и кабели из разных металлов в загадочные субстанции. Сырая материя – метаболизированная в живые клетки Орелларти. Ремесленники перемещают, укладывают каркас, создают точную геометрию жизни организма. Над ними дышит и колеблется огромная тень, страж и кормилец. Есть еще нечто скрытое. Многие двери заперты, и даже само их присутствие незаметно в кромешной тьме. Существует два разума в одном, но они не одинаковы. У каждого свои двери, заслоны, ключи, способные открыть и обнажить нечто за пределом тайны. Их двери не похожи, как и ключи, но есть и двери без признаков замка, и ключи без дверей. Необходимость. Город скоро будет построен. Скорее. В небо поднимается купол, быстро тянутся нервы артерии. Опасность растет день ото дня, ибо с каждым днем город близится к завершению и вызову любым угрозам. Жгучая жажда энергии, уровень которой рискованно понизили, давая жизнь Орелларти. Скорее. Приготовление необходимо завершить до нападения в период низкого уровня энергии. Существо должно решиться, рискнуть добавить энергию для ускорения завершения. Враг неизвестен. Разведка боем проведена. Враг может догадаться, напасть в момент наибольшей уязвимости. Орелларти близок к завершению. Стены, здания, каждая клетка, нерв близки к органическому единству. Купол готов. Он защитит тех, кто внутри. Последний миг приближается. Корабль уже трансформировал, вобрал в себя почти до капли всю энергию. Зарождающиеся потоки потекли через решетчатые переплеты. Трансмиссия, трансформация, трансмутация жизни, рождение осознания внутри нового организма. Схемы почти готовы. Двуединое существо ожидает в границах новой структуры. Жизнь течет, энергия. Рождение, появление, обновление. Ощущение торжества новой жизни, энергии, бегущей через неокрепшие организмы. Их две – союз или единство. Разделить сознание, познать две части целого. Одна часть лежит внутри купола, хрустальный монолит. Другая – внутри кольца. Обе – одно целое. Гелиотроп – параллельная структура, повинующаяся законам кристаллической, симметричной жизни – способные присосаться к потоку космической энергии. Под куполом разум гелиотропа удерживает энергию великого космоса, управляет силой, жизнью. В кольце заключено его параллельное «Я», независимый сателлит, питающийся энергией своего обладателя. Повелитель, жрец, слуга гелиотропа. Внешняя сила, управляющая гигантским кристаллом, не совершающим самостоятельных действий. Обе части – единство. Время почти вышло. Пора. Крейлоран проносится через Арелларте со скоростью безумного сна. Или с его медлительностью. Повелитель гелиотропа отдает последние приказы. Вождь Крейлорана с поблескивающим на его большом пальце кольцом, символом и инструментом его абсолютной власти. Повелитель приказывает, слуги повинуются. Разве не его мозг руководит строительством Арелларте, координирует усилия, завершившиеся торжествующей жизнью, рождением энергии? Опасность. Давно ожидаемое нападение. Оно произошло слишком рано. В небе зависают темные яйцевидные аппараты, бросая на Арелларте радужные молнии разрушительной энергии. Вторая атака с моря. Каплевидные суда опрокидывают прибрежные сооружения, бомбят стены разрядами ослепительных искусственных молний. Слишком рано. Энергии еще мало. Защитные экраны отражают атаку врага. Контратака пока что преждевременна. Вся энергия сосредоточена на защитных экранах. Ее не хватает. Кварталы города рушатся в грохоте энергетических разрядов. Ворота взрываются дождем пепла и оплавленного металла. Сотни горожан погибают с каждой осечкой защитной системы. Они мчатся по улицам, охваченные безумным страхом. Арелларте корчится в муках. Предательство. Кругом хаос. Многое полностью скрыто. Заговор. Бунт. Кругом лишь паника и разрушение. Повелитель исчез. Теперь, когда энергия почти полностью исчерпана, он сбежал. Механизмы управления замкнуты, все источники энергии отключены. Крах. Энергии хватает только для защиты купола. За его пределами умирает объятый пламенем город. Жертвы неизбежны. Последняя энергия должна питать защитный экран купола. Предатель убегает. Корабль поднимается в воздух. Он пытается взмыть над атакующим противником, но он обречен. Энергии не хватает ни на управление, ни на длительную защиту. Образы рассыпаются, превращая картину в размытый хаос фрагментов, среди которых выделяются лишь несколько отчетливых видений. Полет, погоня, битва. Вселенная содрогается. Металлический корпус оплавляется, слабеет. Спасения нет. Защитные экраны отказывают. Двигатели уничтожены. Падение. Враг приближается. Он преследует корабль, сбивает его огнем. Корабль падает на землю, остаток энергии смягчил удар, но корабль рассыпается. Враги победили. Выползти из-под обломков. Боль. Силы убывают. Путь через лес. Необходимо выбраться из него. Под огнем корабль превращается в тлеющие угли. Холодно. Холод, боль, усталость, темнота. Бой стихает. Враг удовлетворен уничтожением корабля. Арелларте лежит в руинах. Поражение. Устоял лишь последний оплот. Он непроницаем. Источник энергии отключен, силовая решетка уничтожена. Необходимо удерживать оборону до истечения последних запасов энергии. Картина потускнела, появилась панорама павшего города в глубоких сумерках. Оставшиеся в живых ползают по руинам, павшие духом без предводителя, вырождаясь и дичая. Казалось, над беспробудно спящими руинами пронеслись столетия. Временами по небу скользили странные тени, но нового нападения не последовало. Море застоялось и отступило, оставляя вместо себя заболоченное пространство с наползающими местами щупальцами прокаженного леса. Топь поглотила Орелларти, украдкой овладела его пустыми улицами. Время сожрало даже неприступный пестрый камень. Не пощадило оно и центральный купол. Истощив энергию до капли, лежал под крошащимся куполом гелиотроп с еле теплющимся в глубине проблеском кристаллической жизни. Временами Риллити, свирепые уродливые потомки строителей города, со страхом входили в зал, чтобы справить перед гелиотропом некие безумные обряды. В их примитивном сознании все еще мерцала память о древней силе, о гелиотропе, но их ритуалы были лишь жалкими суевериями, бесполезным кощунством. Тайны гелиотропа были для них потеряны, остались лишь легенды. Наконец Кейн увидел себя входящим под купол, ощутил немыслимую надежду, желание, наблюдающее, направляющее его поступки. Неожиданное высвобождение фантастической энергии. Свобода. Воскрешение жизни. Возрождение. Чужой союз двойственной сущности вдруг вернулся. Кейн более не был плывущим по течению наблюдателем внутри сознания гелиотропа. Поглотивший его на несколько секунд радужный поток вернулся в гелиотроп, а воин рухнул на каменный полумесяц, забывшись сном, превосходящим глубиной забвения смерти. Глава 7. Жрец приходит в Бреймен. Блеснув в пламени очага, кинжал перелетел через комнату и вонзился в приставленный к дальней стене перевернутый стол. Кончик лезвия впился в край одного из трех маленьких кружков, теснящихся вокруг самого крохотного в центре. «Еще 12 к моим очкам, Террес!» — ликующе воскликнул лорд Малхион. «Не спеши с последним броском! Тебе понадобится не менее 10, иначе подарок Лайона согреет этой ночью мою постель». Тот, кого назвали Терресом, перестал гладить спутанные волосы испуганной девушки и, прищурясь, всмотрелся сквозь мигающие отблески пламени. «Лживый сладострастник, я прекрасно вижу, что твой клинок вонзился дюймом дальше 12 очков». Лорд Малхион опрокинул в рот кубок, и вино струйкой стекло по его усам. «Твои глаза никуда не годятся, Террес!» — насмешливо объявил он. «Лучше сдайся, прежде чем оцарапать стену. Мой клинок попал точно в круг. Подними свою жирную задницу и взгляни как следует». Раскаты смеха прогремели в комнате, где вдоль обшитых панелями стен расположились несколько человек. «Он действительно наполовину в круге. Тебе понадобится хороший бросок, Террес», — подтвердил Лайон, играющий роль неофициального судьи. Лайон, свободный лорд северного побережья Волендана, только сегодня предложил свой меч и более 200 воинов в услужение Малхиону. Тощий капитан подарил своему новому хозяину меднокожую девушку-рабыню, дешево купленную у кочевников, странствующих по окраинам соляной пустыни на восточном побережье южных земель. Малхион ответил на этот жест пышным банкетом, и Лайон далеко за полночь изумленно наблюдал за словесной перепалкой лорда Бреймена и его наследника по поводу первой ночи с девушкой. Обмен пьяными оскорблениями привел к шумному состязанию, где утехой победителю послужит Космолен, рабыня с каштановыми волосами. «Ну же, Террес!» — поддразнивал Малхион. «Взгляни собственными глазами, если не веришь слову любящего отца. Иди проверь, пока я не выдернул свой нож!» Он усмехнулся с добродушием победителя и взмахом руки потребовал очередную чашу сладкого местного вина. Когда он был моложе, его называли «Волк», прозвище, заслуженное его хищными пристрастиями. Битва и охота. Много лет миновало с того дня, когда он впервые пустил кровь в схватке, но его хищные качества сохранились, хотя на Малхионе и начали сказываться годы суровой жизни. Коренастая фигура волка сделалась грузной. Он казался теперь неуклюжим, но широкие плечи и бодрая, чуть прихрамывающая походка говорили иное. Его раскрасневшееся от вина лицо разгладилось от морщин, отметин бурной жизни. В пшеничных волосах не видно было седины, хотя спутанные жирные пряди начали редеть. Малхион казался кряжестым дубом, устоявшим под ветрами времени, но зубы его почернели, и можно было заподозрить, что невидимое разложение коснулось не только их. Юноша поднялся, хмурясь и поджимая губы. Затем последовал примеру отца. Ручеек вина заблестел вдоль рассекшего безбородую щеку прямого шрама. «Лохань с потрохами! Оставь свой кинжал на месте, или я прибью твою жадную лапу к доске! Оставь его, и через минуту увидишь, кто из нас бросил лучше!» Детеныш волка поднес синевато-серую закаленную сталь к красным губам Космолен. «Поцелуй мой клинок на счастье, красотка, и поймешь, что мои поцелуи слаще поцелуев этого горбатого козла». Космолен неохотно повиновалась. С напускной небрежностью прикинув расстояние, юноша стряхнул напряжение и поднял нож. Несмотря на выпитое вино, в замахе и упругой силе броска чувствовался мастер. Кинжал устремился в цель, но юноша чуть не рассчитал, и нож ударил в мишень рукоятью, выбив из нее оружие Малхиона. Оба клинка со звоном упали на пол. «Тоэм! Отличный бросок! Но кинжал едва не попал мне в ногу!» — восторженно проревел Малхион. Лицо наследника посинело. «Нож скользнул у меня в пальцах. Виновата эта стерва, испачкавшая лезвие помадой. Прекрати свой идиотский смех, раздутое брюхо! Нет, продолжай смеяться, пока тебе не хватит удар. Я оплошала, но собираюсь бросить еще раз». «Да, ты оплошала! Вернее, твоя одуревшая от вина голова!» — рявкнул Малхион. «Ты попросила у нее поцелуй и получила его, единственный за сегодняшнюю ночь. В качестве главного и окончательного судьи я объявляю себя победителем, а состязание оконченным, пока нож моего волчонка не поранил наших благородных зрителей. И придержи свой норов, Террес. Не забывай, чьи руки научили тебя бросать нож, и не пытайся состязаться в меткости, а заодно и в выпивке со старым мастером. Извини, дорогая дочь, но в эту ночь Космолен — приз волка». «Ну так возьми ее, вонючий интриган», — с улыбкой процедила похожая на юношу Террес. «Рядом со стариком, поглотившим столько вина, она, пожалуй, уснет спокойно, если только ее покой не нарушат храп и зловонное дыхание». «Тоэм, не твоими устами укорять чужие в зловонии!» — воскликнул, не теряя добродушия, Малхион. «Будь ты моим сыном, я скормил бы твои уши за наглость, но ты моя дочь, и твои дурацкие оскорбления лишь подтверждают заслуженную репутацию сварливой Мегеры». «Перестань талдычить свою байку о сыне!» — завопила, стискивая кулаки, Террес. «Испытай меня, если смеешь, и я откушу твои жирные уши зубами!» «Не правда ли? Она хороша, когда злится!» — ухмыльнулся Малхион. Пробормотав что-то неразборчивое, Террес погрузилась в молчание, не желая давать отцу дальнейших поводов развлечься. Раздраженно прикусив ровными зубами короткие ногти, она попыталась напустить на себя высокомерный и презрительный вид. Она была странным созданием, эта Террес, посвятив большую часть своих 25 лет жизни отрицанию своей женственности и с поразительным успехом. У нее были жесткие, но симпатичные черты лица, назвать которое хорошеньким мешал тонкий шрам через щеку и дважды сломанный нос. Светлые волосы Террес были заплетены в тяжелую косу, переброшенную через загорелое плечо, а в ушах красовались толстые золотые кольца. Не столь дань женственности, сколько следование воинским обычаям, распространенным среди варварских лесных кланов Волиндана. Маленькие высокие груди и стройные бедра почти скрывала предпочитаемая ею грубая одежда воина. Годы, проведенные в седле рядом с отцом в походах и на охоте, сноровистое обращение с луком и мечом в самых рискованных стычках закалили ее, сравняв силой со многими мужчинами, в то время как остатки слабости вдвойне перекрывались грацией и беспощадной храбростью ее пола. Поджарая мускулистая фигура, казалось, таила в себе силу молодого, лет на 5 моложе девушки, воина, но без мальчишеской неуклюжести. Внешне Терес была довольно мила, хотя ее экзотический облик лучше всего, пожалуй, охарактеризовала бы прилагательное «варварски». Робкий стук в дверь предварил появление мажордома лорда Малхиона Эмбрама. Не обращая внимания на гостей, он прошагал через комнату и прошептал несколько слов на ухо господину. «Проклятие!» – пробормотал Малхион. «Как говорят, дьявол является в самый неурочный час. Однако...» – он хмыкнул и решительно опорожнил свою чашу. «Старый мастер выражает сочувствие ученику-молокососу», – мрачно объявил он. «Терес, я дарую тебе первую росу с бутона Космолен. Сочти это очередным подарком от любящего отца неблагодарному отродью». Поднявшись, он кивнул гостям. «Господа, прошу извинить, но неурядицы двора требуют моего внимания, поэтому я вынужден прервать нашу беседу на духовные темы. Мои слуги позаботятся о тех из вас, кто пожелает продолжить метафизические изыскания. Полки моей подземной библиотеки ломятся от книг, жаждущих поделиться своей утонченной мудростью». Хозяин откланялся и вышел гордым, но не совсем твердым шагом. Уже в коридоре лорд смачно рыгнул, а в зале, услышав это, беззлобно засмеялись гости. Терес чертыхнулась и, покусывая костяшки пальцев, устремила на длинноногую рабыню сердитый взор. «Этот жирный козел делает подарки с такой же охотой, с какой подыхающий от голода пес уступает отбивную бродячей кошке», — проворчала она. «Иди в мои покои, Космолен. Я научу тебя приятным играм, узнав вначале, что за интриги плетет мой дрожайший отец». Небрежно кивнув гостям, Терес покинула комнату. Космолен умоляюще взглянула на бывшего господина, но Лайон лишь пожал плечами и уставился в свою чашу с вином. Мрачно размышляя об обещанной красивым девушкам незатейливой жизни при богатых дворах вроде Бреймена, она отправилась на поиски покоев новой госпожи. «Несколько необычные нравы», — заметил после паузы Лайон. «Что случилось с хваленой строгой моралью Волендана? Она лжива, как и большинство лелеемых традиций», — цинично отозвался Освальд. Ближайший доверенный советник Малхиона помешал корявым пальцем свое вино и разгладил ногтем усы. «Высокие моральные принципы», — продолжал он, — «отнюдь не являются благословенным наследием. Они не более чем почитаемая простолюдинами любого общества иллюзия. Унылое прибежище слабоумных на те случаи, когда они не в силах взять себя в руки. А вино плодит философов», — подумалось Лайону, недостаточно пьяному для размышлений о космических блужданиях человеческой мысли. «Купив эту девушку», — заговорил он, — «я не предполагал, что спровоцирую пьяную ссору между отцом и дочерью из-за того, кому первому пригубить чашу. Терес действительно хотела переспать с девушкой или просто желала досадить отцу?» «Это известно лишь лучезарному Амему», — пожал плечами Освальд, облизывая усы. «О ней ходит множество поразительных слухов, а поскольку она наслаждается своей дурной славой, не исключено, что половину слухов распустила сама Терес. Дикая Терес, детеныш старого волка, уже опасна, как волчица. Она одевается и пьет, как мужчина, жаждет сражения и сидит в седле, как мужчина, вдобавок превосходит любого воина своей жизненной силой. Ее горничные хромают, они покрыты синяками и ссадинами и клянутся, что она бреется по утрам. Это ложь, хотя девушка отрастила бы бороду, если б смогла. Впервые сломала нос в 15, упала с лошади в усмерть пьяная, пытаясь проскакать через один из заливов. Но уверяет, что это боевая рана. Шрам на лице получила в битве несколько лет назад. Шлем она не носит. Никогда не ложилась с мужчиной, но убила либо покалечилась дюжину или более тех, кто ее домогался. Решай сам, насколько хочешь этому верить. Я успею протрезветь, прежде чем перескажу все слухи. «Вот тебе и непорочная дева-воительница из легенды», — посетовал Лайон, обескураженный поведением прославленной в южных землях Террас. «Кажется, Малхион напрасно потакает причудам дочери. Мне вовсе не хочется повести моих людей в бой под началом девчонки». Освальд посерьезнел. «Оправданные сантименты, но я бы поостерегся высказывать их. Малхион хочет, чтобы Террас уважали как любого воина. Быть может, волк и постарел, но не подвергай сомнению его власть над Брейменом. Здесь не крысиное гнездо соперничающих фракций, в отличие от наших почтенных друзей в Селанаре. Поэтому прислушайся к совету того, кто убедил Малхиона послать за тобой и твоими воинами, и считай Террас никем иным, как сыном Малхиона. Думать о ней иначе опрометчиво, а опрометчивость обычно дорого обходится честолюбцам. Гости расходились, оставляя собеседников наедине. Опершись о более стойкое плечо собутыльника и расплескивая вино на свою обнаженную руку, Освальд доверительно продолжал. «Конечно, Малхион считает Террас своим сыном. Она ближайший его наследник, и волк намерен передать ей свои богатства и власть. Террас – его единственная надежда на случай, если он пожелает основать династию. Поскольку ни одна женщина не была правительницей среди кланов Волендана, Малхион не пожалел усилий, чтобы выковать из дочери воина-правителя. В некоемом извращенном смысле он добился шедевра. Да, клыки дитя